Представитель Корейской Народно-Демократической Республики 13 октября на заседании 4-го комитета 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступил с речью по вопросу «Международное сотрудничество в мирном использовании космического пространства». Он отметил: «Сегодня деятельность Корейской Народно-Демократической Республики для освоения космического пространства носит абсолютно мирный характер и форсируется под единым руководством государства. Госуправление по освоению космического пространства КНДР, согласно 5-летнему госплану освоения космического пространства, в феврале текущего года успешно вывело на орбиту новый обсервационный спутник Земли Куаньминсун-4. Правительство Корейской Народно-Демократической Республики уже давно вступило в международные договоры и конвенции о космическом пространстве. Однако США придираются к тому, что запуск нашего спутника нарушает так называемые резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающие запуск спутника с помощью технологий баллистической ракеты, и всеми фибрами надрываются, чтобы преградить наше справедливое освоение космического пространства. Америка, которая больше всех запустила всяких видов спутники, в том числе и военные разведывательные, с помощью технологий баллистической ракеты, придираются к законной космической деятельности нашей республики. Это абсурд. Наша республика и впредь будет еще более форсировать мирное использование космического пространства и усиливать международное сотрудничество и обмен в исследовании космических наук и в области запуска спутников», подчеркнул представитель КНДР.